Одевшись, умывшись и причесавшись с непривычной тщательностью, древляне стали ждать. Впервые в жизни каждый из них встречал Купали и не дома, не на привычной поляне, где еще деды и прадеды в этот день складывали высокий костер, воздавая честь солнцу в миг его наибольшей силы. Век за веком все шло одним и тем же порядком. Каждый знал, что совершает те же действия, какие совершал его прадед в такие же дни, и эта повторяющаяся неизменность служила цепью, объединяющей ныне живущих и умерших, земное и небесное. Мироздание Маличи из Малина было устойчивым и прочным, простирающимся в бесконечность во все стороны. Внуки своих дедов хорошо знали, где они и где окружающий мир. Это знание веками передавалось по наследству и само уже стало незыблемым, как небо и земля. Но вот Берест утратил дом, сорвался с места, и теперь весь мир для него мчался неведомо куда, как обезумевший лось сквозь чащу. Не верилось, что его могут удержать эти три столба, идолы Хатимирля. Цепь рода Маличей порвалась, и Бересту было странно, что здесь, у Дреговичей, солнце по-старому совершает положенный круг. «Как у нас-то теперь?» — пробормотал Берест, вспоминая Малинский городец, где его деды лет 200 встречали солнце. «Вышел ли хоть кто-нибудь?» И покачал головой. «Некому в Малине нынче круги водить. Нету в нем больше живых людей. И теперь вот Дреговичи тащат какие-то бревна из клети, чего-то ладят посреди площадки межобчин, тоже будут богов молить. Выйдет ли толк?» А на лугу уже задорно звучал низкий голос рожка, рисковатый перебор трехструнного смыка, звали на пляску. Песни здесь пели не те, что на уже, и Долята разбирал только обычное «Купала-ой-купалочка». Но что за важность слова? Пронзительные и протяжные, женские голоса летели ввысь и вширь, невидимыми нитями сшивая зримые и незримые части мира. Каждому отведено сделать свои стежки в этой огромной всеобщей работе рода человеческого. Мужам и женам, молодым и зрелым, детям и старикам. Пятилетнее чадо весенним днем бегает с соломенным жаворонком на палочке. Седая бабка шепчет оберег, склоняясь во тьме при лучине. Каждый творит свою ворожбу, укрепляя и поддерживая равновесие всемирья. Чем важнее праздник, тем больше народу в него вовлечено. А два рубежа, где одолевают друг друга тьма и свет, зимний солоноворот и летнее солнцестояние — две главные опоры годового круга, и над их укреплением ежегодно трудятся все, от мала до велика. И пусть на лугу раздается лишь бесконечно повторяемое «Ой, раным рано», дело не в словах. Дело в том, чтобы увлечь землю-мать петь вместе с дочерями ее. Веселый и торжественный дух празднества захватывал и древлян. Подъем и неловкость, смесь радостных и тревожных ожиданий. Лишившись всего, они уже привыкли жить, как звери, хуже волков, без дома, без пары и потомства, а тут вдруг речь зашла о свадьбе. И Долята, почти самый непримиримый из них, оказался чуть ли не женихом. Да кого? Княжеской дочке. В былые года ему и на ум не пришло бы искать невесту в Хатимирле, как и Бересту. Родители ему присмотрели бы кого-нибудь поближе к дому, попроще. Тогда ведь он был всего лишь пятым сыном одного из бояр деревских. Война все изменила, многое отняла, но кое-чем и одарила. «Ты у нас теперь, ну, не княжич, но кто-то вроде того», сказал ему Коловей с одобрением, осмотрев нарядную сорочку. «Сын Владиславов мал еще, да и тот в полоне. Воевода же после князя первый человек». И твой отец жизнь провел в славе и окончил в славе. Ты один его воли и духа истовый наследник, в холопстве жить не захотел. И пока князья деревские в прежнюю силу не войдут, ты у нас вместо княжича будешь». Долята не отличался скромностью, но смущенно потупился на эту речь. Он уловил, что хотел сказать Коловей. Вольная и славная земля деревская, какой была она в дулебовы времена, могла возродиться только через них. Коловея, Доляту, Береста, Лихаря и всех их товарищей. И если подарит ему судьба эту невесту-княжну, то он, Долята, пятый величаров сын, сделается со временем пращуром нового рода деревского, и о его 12 сыновьях сказания будут петь, если выпадет счастье доля. В городце было людно. На площадке перед идолами богов готовили даже божьи ворота. Вынесли бревна, 5 из них поставили так, чтобы получились ворота. 2 главных бревна каждый год выбирали новые. Наблюдавший за работой благожит рассказал, еще на салоноворот ворот ровно полгода назад Сам он с другими большаками ходил в лес, и там Лукома указал две прямые добрые березы. Их срубили, принесли в святилище, высушили, очистили от коры, в одном стволе проделали отверстие, его положили в ворота на вроде порога, в отверстие вставили второе бревно, заостренное. День был теплый, погожий, хотя небо шептало «к ночи не миновать дождя». Это предчувствие наполняло людей немного тревожным и все же радостным возбуждением. Даже Благожит оживился и уже не выглядел таким убитым. Когда он смотрел на отроков, в глазах его светилась надежда, будто и впрямь ждал, что сегодня, когда скачет над миром сам Перун молодой на коне огне, один из слуг его будет послан на помощь осиротевшим хатимиричам. На пение рожков собирался народ, и еще до полудня толпой был занят весь луг под холмом. На зеленой траве люди в белых сорочках с красной вышивкой, с красными поясами казались живыми цветами. Здесь собрались все жители волости, от мала до велика. Немало прибыло и гостей. Прослышав, что будут выбирать жениха для княжей дочери, многие бойкие отроки с согласия отца матери решили попытать счастье. Родичи отправились с ними, но девок в толпе не оказалось, и женихи напрасно озирались, то взбивая, то приглаживая волосы. Благожит тоже нарядился в красивый сукман, красный, как встающее солнце, из тонкой полушерстяной ткани, выкрашенной мареновым корнем. Такой был у него одного и надевался раз в год. В этот самый день, когда небесное солнце набирает наибольшую силу, а его земное подобие выходит навстречу. Дружнее и ближе заиграли рога, на площадке зазвенели бубны, три старших марушки стучали в них, стоя возле идолов. Поверх обычных белых одежд, на головах их, на поясах и на груди зеленели пышные венки. Народ потеснился, освобождая дорогу. Древляне стояли на вершине холма у самых ворот, неподалеку ждали со своими родичами и другие женихи — Жировит с Людомиром, Милокрас, сыновья местных старейшин. Все смотрели на лес за лугом. И вот толпа оживилась и загомонила. На тропе показалось шествие. В первых рядах шагал белый конь, над ним плыло красное пятно, будто встающее солнце выезжало на чистом облаке из ночной тьмы. Позади с пением шла толпа, и чем ближе шествие подходило к Хатимирлю, тем лучше становилось видно, в нем одни девушки. Так вот они где, вот почему их нет среди родичей. Даже Берест ощутил прилив бодрости, а Далята просто засиял. Сразу стало ясно, ну и пусть, что они не дома, солнце-то везде одно, и отсюда боги услышат. Девичье войско прошло уже половину луга, пение стало слышно лучше. «Ой, рано им рано!» — собирались ясные соколы в дубровушку. «Ой, рано им рано!» — солетались лебедушки в зеленую. Со куста на куст перелетывали. «Диди-лады, диди-ладушки!» Впереди шла женщина в красной плахте и большом венке. Она вела под узцы белого коня. На нем сидела дева в ярко-красной плахте и вздевалке, а венок ее был огромен, как само солнце. Искусно свитый из многих видов чародейных трав, он сам был заклинанием здоровья, долголетия и благополучия всего племени Хатимирова. «Это она, гляди!» — Коловей толкнул Даляту. «Невеста!» «Вот она, здешняя заря зареница, княжеская дочь! Лица издалека было не разглядеть, какова же она окажется!» Томимые любопытством женихи пытались заранее расспрашивать местных, но оказалось, что Благожитову дочь никто не знает в лицо. Люди помнили восьмилетнюю девочку, но в последние 7 лет ее никто не видел. Наверное, близкие родичи видели, но князю и княгине такими вопросами докучать никто не смел. Казалось, у ворот слышен шум от бьющихся в разнобой взволнованных сердец. К кому-то из отроков приближалась судьба, почетная и прекрасная. За солнечной всадницей шли еще 2-3 девок, тоже нарядных, в венках, но они все издали казались одинаковыми. Все взгляды притягивала она. Живое солнце на конской спине. Вот дружина Зари Зареницы поднялась по склону и вошла в ворота на площадку. Вслед за ними двинулись и остальные, по порядку, чтобы не нарушать священное действо толкотнёй. Не зря сведущие в этих делах отцы и матери не раз собирались в общине, обсуждая порядок. Сейчас Гордина, Обоюн, а с ними 2 старшие марушки, Некраса и Суница, стояли перед воротами и на дороге, подавая знаки и управляя толпой. Женщина в венке. Это была Корислава, подвела белого коня к дажбожьим воротам в самой середине площадки. Близ них уже стояли возглавляемые Благожитом отцы и деды в нарядных вышитых рубахах с тканными поясами. Каждый держал посох дед, жилище родовых чуров. Весь год они живут, или перед избой, или в красном углу, и лишь в самые важные праздники года выходят на гору, на богов посмотреть, себя показать. Дальше теснились молодые женки в праздничных нарядах, пылавших всеми оттенками красного цвета. Узорное браное тканье, вышивка, иные даже с полосками красного шелка, нашитыми на вершники и нагрудники. Благожит приблизился к белому коню и придержал его, а Корислава помогла девушке сойти на землю. Вдвоем они подвели ее к идолам. Поклонившись всем трем, девушка сняла венок и возложила его к подножию идола Мокоши. «Благословите боги огонь зажигать, солнце чествовать, дождь бога встречать!» Благожит поднял руки с посохом, обращаясь к небу. Резной посох с бородатой головой — олицетворение всех хатимиричей, умерших, живущих и еще нерожденных. Все бывшие, нынешние и будущие души обитали в нем, их сила помогала князю и старейшинам творить обряд, их неслышный голос достигал слуха богов небесных. Стоя между двух нарядных женщин, девы и жены, Благожит и сам был похож на дождь бога между двух богинь. В ярких красно-белых одеяниях, с травами и цветами. И, казалось, сила неба зримо сходит в их поднятые ладони, чтобы потом рассыпаться оттуда по всей земле. Народ поддержал его дружным криком, чтобы призыв долетел до небес. Далята глядел то на посох в руках князя, то на деву близ него. От ее светлых волос исходило сияние. Белейшую сорочку ее, видно, сама Мокош на небе из облаков краила. Солнечным лучом шила, алой зарей вышивала. Не верилось, что эта солнечная дева может стать его женой, но если так будет, то со временем он сам возьмет этот посох, знак преемственности власти и связи поколений. Невольно Далята спрашивала себя, а я смогу? И отвечал, смогу. Я внук Дулеба, дождь Божий правнук. Во мне та же кровь, что текла в жилах дедов, тех волотов, что противостояли сарматам и обрам, расселялись по рекам и речкам, выжигали лес, пахали пашни, трудились и плодились, он из того же теста, что Хатимир и прочие пращуры, придет черед и станет крепким звеном в длинной цепи поколений. Здесь, на священной горе чужого племени, он ощущал это даже яснее, чем дома. В дни домашних празднеств он был еще слишком юный и не знал, для чего ему сила. Теперь знал и чувствовал ее в себе, даже грудь распирала, а борода с годами сама вырастет. Старики встали в круг у дождь божьих ворот. Срединное бревно обмотали веревкой, за концы взялись молодые сильные мужчины. А Баюн, державший пук лучины, с поклоном подал одну солнечной деве. «Благословите боги огонь зажигать, купали освещать», — провозгласил Благожит. «Дождь Божий пресветлый, огонь сварожич, пожалуй, к нам!» Пение смолкло, бубны стали слышнее. Мужики и потрое взялись за два конца веревки и принялись по очереди дергать, вращая бревно. Народ кричал, будто здесь было состязание. Рев толпы почти заглушал бубны. Стоячее бревно, вставленное острым концом в углубление лежачего, вращалось все быстрее. Потянуло гарью, появился дым. Эти признаки успеха взбодрили и работников, и зрителей, крик еще усилился. Вот в углублении мелькнул первый огонек. Крик перешел в восторженный вопль и визг. Дева наклонилась, подсунула в углубление тонкие полоски бересты. Огонек заблестел ярче, стал расти. Мужчины перестали дергать веревку, остановились, тяжело дыша и радостно улыбаясь. А Баюн придержал стоячее бревно, а дева опустила лучинку, будто уду, и поймала на ее острый кончик веселый маленький огонек. Ей подали берестяной витень, она зажгла его от лучины и подняла на вытянутой руке, как могла, выше. Худощавое лицо ее сияло торжеством, будто зажгла она самую первую зарю после сотворения мира. Ликующий крик толпы летел к небесам, светлые боги вновь сошли к людям. Пламя их живительной силы горело в руках нарядной девы-зареницы. Среди общего крика Далята жадно разглядывал ее, сам не понимая, что видит. Узкое лицо с острым подбородком, светлые брови, на вид красавица была суховата, и в то же время блеск пышного наряда и священный огонь в руках делали ее прекрасной, как истинная богиня Заря. Она была лишь сосудом, в который боги влили свою силу, лучиной, опорой небесного огня. И кто, когда думал, будто горящая лучина недостаточно красива? Перед девой положили на земь широкую крепкую доску. Дева отважно ступила на нее. Мужчины стали поднимать доску. Выше, до груди, до головы. Дева стояла, вытаращив глаза от испуга, но в поднятой руке держала пылающий витень. Теперь и вся толпа в святилище, и сами боги видели. Священный огонь горит над вершиной Хатимировой горы. Жив род Хатимиров, чтит дедов и славит богов. Деву спустили обратно на земь, народ устремился к ней с светенями в руках. Она зажигала их один за другим, священный огонь растекался по площадке. Вот уже сотни огней горели со всех сторон. Зарю-зареницу опять посадили на коня, Корислава взяла повод и во главе бурлящей толпы, над которой пылали сотни огней, повела всех к берегу Горины. Сидя в седле, дева несла пылающий ветень и тем освещала землю везде, где ступали копыта ее белого коня. Еще пока готовились добывать живой огонь, Яра поняла, зачем Толкун-баба посадила на коня не ее, а Дорогочу. Заря-зареница исполняет свои обязанности, ей не до того, чтобы глазеть по сторонам. Яре же ничто не мешало, скрываясь в стае других девок, разглядывать парней напротив. Даже если кто из них и встретит ее взгляд, что с того? Три десятка девок вокруг нее в таких же венках также таращились на отроков, смеялись, с показным смущением отводили глаза, чтобы тут же снова метнуть любопытный, вызывающий взгляд. Те из них, что готовы решить свою судьбу, уже завтра утром не вернутся домой, а войдут в новый род. У Яры билось сердце от мысли, и она могла бы поступить так же, если бы не наказ Толкун-бабы. И тогда уже завтра ее жизнь совершенно переменилась бы. Непривычное невидье, Марушки, Чернавки и Перунов камень стали бы ее окружением, а совсем чужие и незнакомые люди. Муж, свекровь, заловки и девери, потом дети. Все это возбуждало, волновало и влекло, как влечет и волнует молодость всякая крутая перемена жизни. Яру никто не замечал. Парни не сводили глаз с Дорогочи. И то сказать... Ни разу за 15 прожитых лет та не была еще так прекрасна. Яркий наряд, а главная уверенность, что ею с восторгом любуется весь род человеческий, одевали ее солнечным сиянием. Яра же ничем не привлекала взоры, зато и сама могла без помехи разглядеть парней. Среди них находился ее будущий муж, но ей еще предстояло его угадать или выбрать. «Так я смогу выбрать, какой мне понравится?» спрашивала она у Толкун-бабы и у Кориславы сегодня утром, пока в роще собирались и готовились идти к Дождьбожьим воротам. «Боги выберут», — отвечали ей. Но хотя Яру 7 лет обучали всем способам, какими сказывается воля богов, она не знала, в какой мере с этим связана ее собственная воля. От волнения все внутри тряслось. Свободно с мальчиками-ровесниками она играла 7 лет назад, а с тех пор даже ни разу не говорила ни с кем из них. В невидии отрокам ходу не было, и сейчас я рассмотрела на них, как на людей иной породы, непонятной, но привлекательной. Они будили горячее живое любопытство. Почти все, что она о них знала, было почерпнуто из сказаний о Волхе Змеевиче и ему подобных. Сам Волх Яре рисовался рослым воином величественного вида, а его дружина, хоть там все ровесники, должна быть на голову ниже и одинаковая с лица. Здесь же она не видела ничего похожего». Никто ничем особенным не выделялся. Один отрок, худощавый, с длинным узким лицом, оказался выше других. Но вид у него был скорее растерянный, чем победительный. Надо думать, это у Немыслов сын. Корислава так его и описала. На витязя Волота больше всех походил Жировит. Его легко было узнать по русому чубу на обритой голове. И одет он лучше всех, держится уверенно и гордо, весело поглядывает по сторонам, улыбается... Неужели он и есть тот Перун, которого все ждут? Да как-то не похоже, с сомнением думала Яра. Перуна сразу узнаешь, как иначе. Нынешней ночью она плохо спала. Ей так и мерещился этот Перун. Снилось, будто идет она не по земле, а по голубым воздушным тропам, и не костер на лугу перед ней светится, а сам золотой солнечный дом. И навстречу ей мчался всадник на белом коне облаке, сам сияющий, как золото, с волосами и бородой, будто пламя, с яростными молниями во взоре, румяный и горячий, как само солнце. Она шла ему навстречу и с каждым шагом сильнее овладевала душой горячее, томящее и пьянящее чувство счастья. Всадник стал ближе, его сияние закрыло уже полнеба, и пылающий взор грома гремучего не отрывался от Яры, наполнял ее восторгом и ужасом. Здесь же она ничего похожего не видела. Шум, толкотня, незнакомые лица, с непривычки кажущиеся одинаковыми, сливающиеся в одно, как нити в полотне. Вдруг стало страшно. Она не сумеет угадать Перуна, не управится, погубит всех. Даже сердце оборвалось. Тем временем Дорогочу опять посадили на коня. Корислава взяла узду, готовясь его вести. Народ потянулся с площадки святилища. Первыми пошли те, кто стоял ближе к воротам вала. Вот двинулись отроки-женихи. Вместе с другими девами Яра побрела в толпе за белым конем. Впереди еще весь день и вся ночь, утешала она себя, глядя, сколько позволяли чужие головы и плечи на спины и затылки отроков. Если боги захотят, то к утру она уже будет знать, кто из этих отроков ее судьба и надежда рода Хатимирова. И, словно притянутый жаром ее надежды, один из них вдруг обернулся. В сумерках, когда молочно-белый, чуть золотистый месяц повис на темно-голубом своде, Яра отошла от играющих и села на опушке, перевести дух, пригладить мысли. После суеты и пестроты на лугу взор отдыхал на просторах неба. Даже на вид оно казалось мягким, как шелк. Хотелось прижаться к нему щекой, лечь, раскинув руки. «Сера утка восплыла, ой, калина, ой, малина!» Долетала до нее слуга, где вращалось несколько кругов, каждый со своими баяльниками-заводилами. Круг составляли девушки какого-то родового гнезда, но своим парням с ними играть было нельзя, поэтому послы из числа самих дев ходили приглашать в игру парней из других весей. Своим приходилось ждать, пока их пригласят чужие девы. Ну а чтобы пригласили поскорее, надо было показать себя, и парни старались изо всех сил. Плясали друг перед другом, ходили на руках, шутливо боролись, кувыркались, всячески выражая свою силу и ловкость. Селезень возрадовался, они стали целоваться, прочие утки дивоваться, ой, калина, ой, малина. Распевали в кругу, когда очередной селезень выбирал, наконец, кому вручить уже чуть привядший за этот длинный день венок. По всему лугу кипели те веселые игры, где выбирают невесты женихов. Сперва в шутку, примериваясь, однако за целый день игрищ кое-кто и впрямь присмотрит себе пару уже на весь век. Молодежь, привыкшая годами видеть только своих ближиков, носилась ошалевшая, с горящими глазами, возбужденная новизной и любовным томлением, которое лишь теперь могло получить выход. Самый большой круг собрался там, где сияла красной вздевалкой сама заря зареница. Подругами ее были девушки из Хатимирля, а пригласили они отроков-женихов солнечной девы, которых им указали жены Марушки. Шесть из дочерей толкун-бабы в белых одеждах и зеленых венках с резными жезлами мелькали на лугу, управляя ходом празднества. Яре было чудно, что она не с ними, а сидит в обычной девичьей сряде, будто сроду в невидии не бывало. Поначалу она дико себя чувствовала, с открытым лицом среди множества неведомых людей. Хотелось шарахаться от них, но она держала себя в руках. Уж ей не пристало вести себя, как чащоба. Постепенно она свыклась с толчеей и даже повеселела. Приглядевшись, Яра начала различать и отроков. Они уже не казались все на одно лицо, как горошины. Когда кто-то дарил ей венок, ее наполняло чувство избранности, совсем не той, в какой она прожила целых 7 лет. А глупое девичье ликование. Парень предпочел ее другим девкам, пусть бы только для того, чтобы поцеловать и провести вдоль круга. Чем чаще это повторялось, тем лучше она себе казалась. Теперь, к вечеру, глаза ее сияли, щеки пылали, а рот сам собой широко улыбался. Сидя под кустом и отмахиваясь от комаров, она следила за кругом, где в середине красовалась Дорогоча, и старалась среди белых сорочек высмотреть одну, которая ей глянулась больше других. Кто-то вдруг сел на траву рядом с ней. Яра вспыхнула, сердце забилось часто-часто. Краем глаза она видела ту самую сорочку, которую высматривала, но старалась не подать виду. «Устала?» — спросил обладатель сорочки. «Нет». Она слегка повернула голову. «Какая же девка сознается в усталости? За хворую и немощную сочтут. Так просто посидеть хочу». «Я с тобой посижу». Парень тоже повернул к ней голову. Взгляд невольно скользнул с ее лица на бурно дышащую грудь. «Можно?» «Здесь трава не моя, не купленная». Все шло как нельзя лучше. Доляти хватало опыта это понять. Вот только девка была не та. Весь день Долята ждал, пока от него потребуют совершить что-нибудь этакое. Лучше всего взять жировито и зашвырнуть в реку. Но ничего такого ему не предлагали. Ходи по кругу, принимай веночки, кланяйся и улыбайся, а затевать ссору и драку на игрищах у реки — это даже не чащобой надо быть, а каким-то шишком подкоряжным. Так осрамить рот деревский он не мог и томился, ожидая, к чему же все эти игры ведут. Не просто же поплясать на лужку благожит, созывал отроков из всех колен дулебовых. Красивая на тебе сорочка. Дева скосила глаза на его рукав. Ты рода Бужанского? Нет. Далята сперва удивился. Дерева мы. А может, матушка твоя из Бужан? Я по узору вижу, пояснила дева в ответ на его недоумевающий взгляд. Глядя на нее, Далята не сразу сообразил, что ответить. Эту деву он приметил в толпе еще по пути на луг от святилища. Не так, чтобы очень красивая, с княжной на белом коне не сравнить, но что-то в ней такое было, что заменяло красоту и делало созерцание ее очень приятным занятием. А если приглядеться, так и чего надо лучше, чем эти большие глаза под темными бровями, яркий румянец, широкая белозубая улыбка, даже широкий короткий нос уже кажется милым, как будто сам по себе тоже улыбается. Хочется взять ее за руку, прижаться губами к теплой щеке. Пялясь на нее, Далята не раз забывал про княжну, которую без устали обхаживал Жировит. «Матушка моя тоже деревского рода», — наконец он напомнился, «а сорочку в Плеснецке одна, в святилище их на Божьей горе мудрая дева одна поднесла нам на счастье, чтобы, значит, долю свою сыскать». Неловко было говорить об этом, еще подумает, что он явился свататься к одной девке, одетой в любовный подарок от другой. Что бы там ни говорил Берест, как бы ни отнекивался, товарищи знали, как у него обстоят дела. Но не рассказывает же, что он, Далята, своей хорошей рубашки не имеет, а тоже княжеской дочери в пару мастится. «Истинно мудрая была дева», — обронила румяная, — «сильной долей наделила. Ты ведь знаешь, не видать удачи тому удальцу, кого мудрая жена не благословила. И в сватовстве удачи не будет, коли мать сыну чашу на счастье не поднесет». Далята отвернулся. Мать ему ничего такого не подносила, и из дома он ушел, порвав с уцелевшими родными. И не дурак ли он, что желает отличий в чужой земле, не имея прочного корня в своей? Но разве он виноват? Далята стиснул зубы и сердито выдохнул. Он ли виноват, что отец спал в сражении с русами, чтоб Марена в ступе прокатила с Венельдича младшего? А Семята, старший брат и новый глава рода, предпочел покориться русам и принести клятвы покорности. Да, он обещал давать по две куницы с дыма, чтоб его. Обычай требовал от младшего брата подчиниться и принять волю рода. Даляты не смог. Мать не проклинала его, но и не благословляла. И сейчас Далята ясно увидел, как глупы были их надежды. Русы подрубили корень деревского рода, и они две сотни отломанных веток нового дерева из себя не вырастят. Завянут да изгниют, вот и вся счастье доля. Румяная водила пальцами по своему венку на коленях, будто никогда такого дива не видела. «Это что за цветочки?» Далята показал на венок, желтенькие. «Лютая трава, а еще ее зовут перунов цвет. Она раны заживляет, боль утешает, от нарывов, опухолей помогает, бородавки выводит, чесотку прогоняет. И еще...» Дева начала привычно, как будто много раз об этом рассказывала, потом замолчала. «Только им знающие люди лечить должны», — добавила потом, — «и собирать тоже. Не умеючи отравиться можно». «Ты про всякую травку столько знаешь?» «Про всякую». Далята еще помолчал. «Не благословляла меня мать», — признался он. Я и не простился с нею толком, не до того было. «Как же так?» — Румяная удивленно подняла брови. «Она дома осталась с Семятой, это старший наш брат, и с Гречином. Это самый младший, он еще от рача. Почему ж Гречин? Что за имя такое? У вас есть греки в роду?» Она даже засмеялась, вот нелепость сама же выдумала. Чаще у людей медведь в прадедах бывает или вила в прабабках, чем Гречин или Хазарин. «Это прозвище. 10 лет назад мой отец в греки войной ходил, а как вернулся, дитя народилось, вот его и прозвали так». «В греки войной?» — Румяная наморщила широкий, однако низкий лоб. «А, так ты деревского воеводы сын?» «Да, величар был мой отец, последний воеводы деревский. Я с ним был, когда его убили», — тихо добавил Далята. «Так дико было вспоминать ту зимнюю ночь и кровь на снегу, когда сейчас перед глазами Даляты по зеленому лугу плавали серые утицы, красные девицы задорно и плавно взмахивали в пляске белыми рукавами, а со всех сторон звучали рожки, смыки, бубны. Ты, поляночка, поляночка моя, да и где ты, поляночка, погуливала, да и где ты, поляночка, разгуливала?» — доносилось до них. «А кто его убил?» Румяная теперь сидела, полностью развернувшись к Даляте. Серо-голубые глаза ее стали тревожными. «Русы! Свенельдич младший! А кто это? Как это было? Когда Ольга под Искоростень пришла со всей ратью. А кто это? Долята опешил. Она ничего не знала, даже не слышала о том, что было главной бедой, борьбой и смыслом его жизни в последний год. Не ведала, кто такая Ольга Ингарева вдова. Ольга — это княгиня Киевская, мать Святослава. Про Святослава ты хоть знаешь? Он ведь княжича вашего убил, благожитого сына. Про это ты хоть слыхала? Да, дева отвела глаза. Про это слыхала. Где же ты была, когда сюда русы приходили? Они же до Хатимирля вашего всего с два поприща не дошли. Я вне... в лесу была. Вас прятали там? Нет, я там живу. Расскажи о русах. Что это за народ? Зачем они ходят всех воевать? Вас, нас? Порода такая. Хотят весь белый свет подчинить и со всех родов дань брать. Как обры? На вроде того. Но Долята не мог молчать, имея возможность поведать о своих схватках с племенем, не менее опасным и грозным, чем обры из дедовских преданий. Он начал рассказывать с прошлого лета, когда умер воевода Свенельд, и князь Владислав отказался платить Киеву дань. Ну и началось. Дева слушала, внимательно глядя на него и позабыв обо всем вокруг. Потом подняла глаза и новым взглядом окинула веселый луг, будто уже видела, как эти отроки встают в ратный строй, а этих дев и жен молодых чужаки уводят, чтобы продать за море греческое. «Что-то не о том у нас беседа завязалась», — опомнился Долята. «Люди веселятся, а я тебе про разурища толкую. Пойдем-ка». Он встал и за руку поднял с травы румяную. «А то все гулянье провороним, венок свой не забудь». Наконец настал час, когда Долята смог побороться за свое счастье, уже не плясками, а делом. Имея за плечами не одно купальское игрище близ Ужа, он знал, вечером, ночью или утром на заре, но дойдет и до этого. Самый длинный день в году кончался, было еще светло, но белый месяц уже выплыл на синий-голубой свод, намекая, что ночь все-таки придет и уже стоит на пороге неба. За время игрищ парни пригляделись и к девкам, и к их венкам, так что уже знали, где чей. У Зареницы тоже был венок, не такой пышный, как тот, в каком она приехала из лесу, но тоже красивый, пестреющий множеством каких-то цветочков, синих, алых, желтых. Долята не очень в них разбирался. Это девки про каждую травку целое сказание знают, и непременно в нем кто-нибудь кого-нибудь похищает из любви. Солнечная дева привела свою дружину к реке, встала на песке отмели. Собирались и девки в окружок. Запела она, а все прочие, выстроившись в ряд позади нее, подхватили. Расходились во лесок. «Ой, лада, лёли-лёли!» Садились на лужок, где муравинка и цветок. Сорывали с цветов цветочки, надевали на головы веночки. Они думали, гадали, с кем гнездушки завивать будем, с кем теплые заводить будем. И озирались, будто украдкой, глазами подзадоривая парней, не робеть и не теряться. Многие уж верно делали это не зря. Весь вечер жаровит оттирал от Зареницы прочих женихов, да и тем не было большого толку спорить. Зареница сама во всех играх выбирала жаровита. С него она не сводила глаз. Ему прельстительно улыбалась, склоняя голову со светлой косой к худощавому плечу под ярко-красной вздевалкой. По другим отрокам ее светло-голубые глаза скользили равнодушно, надменно, кроме княжего брата никто ей не в версту. Коловей, Мышица, другие товарищи, подходя посмотреть, как тут дела, подбадривали Доляту знаками. Но что толку в твоей бодрости, когда на тебя даже не глядят? Направляясь со всеми к реке, Долята еще раз подумал, не так уж горделиво жировит будет выглядеть, если все же взять его и метнуть в воду. Может, тогда Зареница не будет таращить свои холодные глаза на него одного, а в удивлении откроет рот, лишь бы случай выпал. Та румяная, которой Долята рассказывал про войну, тоже обернулась и взглянула на него. Он подмигнул ей в ответ. Девка ему нравилась. Она хорошая, добрая, и собой даже попригляднее, чем княжья дочь, порумянее лицом и покруглее в нужных местах. Главное, что веселая. Нынче нигде грустных нет, но в румяной было что-то особенное. Какой-то светлый внутренний огонь, так что при одном взгляде на нее делалось тепло. Повезет тому, за кого она выйдет. Одним своим присутствием она осветит и согреет всякий дом. Но себя Долята в этом счастливце не видел. У него нет ни рода, ни печи, ни дома, куда ее вести. Взять за себя он сейчас может только благожитову дочь, за которой в приданое княжеский посох дают. А как ее звать, румяную, даже не спросил. Пришлось девкам за Дунай плыть, Снова запела зареница и двинулась прямо в воду. «Ой, Лёля, дед Лада!» — подхватили остальные, чередой втягиваясь в реку вслед за ней, и правда, будто утки. «Все девочки переплыли, ой, Лёля, дед Лада, а я, молода, утонула, ой, Лёля, дед Лада!» Возле камня, торчащего из воды, зареница сняла с головы венок и пустила его плыть. «Все девочки переплыли», — начала другая, встав на ее место, и тоже пустила венок по реке. Одна за другой девы заходили в воду по колено и, встав у камня, пускали венки по воде. Отроки, толпясь на песке, уже не слушали. Каждый следил глазами за венком зареницы, который уплывал первым и был уже дальше всех. Заходить в воду раньше времени было нельзя, и оставалось только изо всех сил напрягать зрение, чтобы не упустить самый главный венок из виду, не потерять среди других, уследить, не тонет ли он, не относит ли его к берегу, на песок, в камыши, под иву. Все девочки переплыли, ой, Лёли, дед Лада. Как долго поют. Далята беспокойно переминался с ноги на ногу. Как же их много, этих девок. Пока последняя пустит венок, тот первый уже до Припяти доплывет, до Днепра ищи потом. «А я, молода, утонула, ой, Лёля, дед Лада!» Ни одна из них тонуть не собиралась. Таким образом, девки намекали, что готовы умереть, чтобы тут же выскочить из светлых вод, уже мужней женой, держась за руку своего суженого спасителя. Кто-то махал руками наверху берега. Далята поднял глаза. Мышица делала ему какие-то знаки. Над водой толпился народ. Все хотели посмотреть, кому достанется какой венок. Мышица явно призывал скорее подойти к нему. Вроде бы стоять на месте от них не требуется. Нельзя только заходить в воду, пока все венки не отпущены. Под удивленными взглядами Далята выбрался из толпы женихов и поднялся к мышице. «Вон!» — тот развернул его по течению. «Иди!» — и даже ладонью хлопнул между лопаток. Глянув, куда показывал приятель, Далята увидел Береста. Тот брел вдоль реки, не сводя глаз с воды. «Да они ж пытаются ему помочь», — сообразил Далята, и бегом бросился догонять Береста. «Ой, Лёля, дед Лада!» — летела в спину, подгоняла. «Вот-вот оно прозвучит в последний раз и пойдет отсчет мгновений, которые решат всю их будущую участь. Его самого, Коловея и Береста, рода Дриговичей и Древлян». Обернувшись на шум шагов, Берест быстро показал на воду. «Второй!» — успел он крикнуть. Вслед за тем Далята умудрился каким-то непостижимым образом увидеть то, что творилось в двух разных направлениях. Выхватил взглядом стайку венков на воде. Один вырвался вперед, другие догоняли его, будто утки-селезня. И одновременно услышал красноречивый шум за спиной. Обернулся и как раз успел увидеть, как Берест вламывает в челюсть какому-то шустрому волынцу. Товарищи жировиты неслись всей толпой, то ли сами догадались, то ли увидели хитрость древлян. «Ой, Лёля, дед Лада!» И тишина, только возбужденный шум толпы. «Все, давай!» — заревел сотмели Коловей. Отпихнув волынцев, Далята бросился к берегу и скользнул вниз. Песчаный откос был невысокий, внизу река глубиной по бедра. Рухнув в воду, Далята окунулся с головой, но что за важность, зато оказался прямо перед плывущими венками. Увидел тот, на который ему показал Берест, его отличало множество алой полевой гвоздики, цвета зари. И одновременно прямо из воды, будто бес водяной между Далятой и венком, выскочил весь мокрый жировит. Недолго думая, Далята притопил его еще раз и устремился к венку. Здесь было глубже, по пояс. Наверху орали десятки голосов, древляне и волынцы прекратили бессмысленную потасовку и лишь следили за своими, но за плеском соперники их не слышали. Мощная рука схватила Даляту сзади за плечо и рванула назад, опрокидывая в воду. Когда он встал, отплевываясь и протирая глаза, мокрая спина была уже на 3-4 шага впереди. Вода бурлила, венки плясали, кружились, какие-то попадались под руки, но оба соперника их отшвыривали, не тот. Впереди тоже слышались крики, другие парни пустились на перегонки по воде от камня, откуда венки были пущены и уже достигли этого места. Но теперь никто не был уверен, который венок тот самый. На глазах у Даляты жировит поймал какой-то, вроде бы тот, с полевой гвоздикой. Далята схватил венок и рванул на себя. Одной рукой жировит попытался его отпихнуть, но Далята вцепился в него, в ярости готовый хоть утопить противника, но не выпустить добычу. Они боролись, то падая, то поднимаясь. Однажды на них бросился еще кто-то, но жировит отшвырнул непрошенного соперника в реку. Далята даже не успел заметить, кто это был такой. Они то пятились к берегу, то вдруг попали на глубину и опять окунулись с головой, потеряв дно из-под ног. Так и совсем утонуть можно, водяному в зитья пойти. Долята ничего не видел, не соображал, лишь стремился вновь ощутить пальцами мокрые шероховатые стебли и отпихнуть подальше вражье тело в мокрой тканине. Вынырнув из ямы, жировит замотал головой, мокрый чуб неудачно упал на глаза и ослепил, Долята получше ухватил за травяной жгут и рванул на себя. И упал в воду спиной вперед, однако добыча осталась в кулаке. Довольный, он метнулся к берегу, но почувствовал, что венок какой-то уж очень легкий. Взглянул и заорал от негодования. В руке его была зажата лишь половина венка. Совершенно измочаленный в пылу их борьбы, тот не выдержал и разорвался. Едва дыша, чуть ли не на четвереньках, двое выползли на берег. Насквозь мокрая одежда казалась тяжелой, как железная, мокрые волосы облепили лицо. Оба кашляли, наглотавшись воды, но друг на друга уже могли только бросать яростные взгляды, выдохлись так, что не осталось сил встать на ноги без помощи друзей. Посидели на траве, их хлопали по мокрым плечам и спинам, восхищенно кричали, хохотали. Отдышавшись, отжали воду из рубах и портов, побрели назад, к отмели у камня. Там ждали все девушки, охрипшие от смеха и воплей. Стояла Корислава, и с ней рядом старуха в белом навершнике, в черной плахте. Вместо посоха она держала темный, много потрудившийся пест из дуба. «Вот мать!» — прохрипел жировит, дико озираясь на Доляту, и протянул Кориславе обрывок венка. Зареница, стоявшая чуть позади княгини, насмешливо фыркнула. «Посторонись, удалой!» — буркнул Долята, и, обойдя его, тоже протянул свою половину венка. Он замешкался только потому, что, с сожалением, оглядывал свою сорочку. Мокрая, вываленная в тине, песке и траве, она уже не выглядела такой уж счастливой. «И у меня тоже», — тяжело дыша, за ними пролез какой-то местный парень и тоже протянул Кориславе несколько стеблей и мятый желтый цветочек. «Тоже из того», — он ткнул на обрывке в руках жировитые и Доляты. «Лютая трава», — узнал желтый цветочек Долята. Девки вокруг хохотали. Долята стоял весь мокрый, облепленный грязной одеждой, с прилипшими к лбу волосами. Не человек отецкий сын, а шишок подкоряжный. Не стыдился, не гордился, ему уже было все равно. Корислава взяла все три обрывка, смеясь, попыталась сложить их вместе. Три пучка мокрых, помятых, оборванных стеблей уже совсем не походили на венок первой невесты рода Хатимирова. «Как у коровы из зубов вырвали», — подумал Долята. «Что же ты решишь, мати?» — давясь от смеха, спросила та румяная. Она стояла возле зареницы и выглядела очень довольной. Долята даже обиделся. Вроде обращалась с ним по-дружески, а теперь смеется, когда он стоит перед ней дурак дураком. «Не срастается цветок с цветком, не слепляется листок с листом». Корислава повертела перед собой обрывки венка, да и зашвырнула их обратно в воду. «Никому, видно, боги доли не судили. Знать не вызрела судьба. Не сумели вы, отроки, птицу долю свою поймать. Неудалые вы пока, неразумные». Но, произнося это поношение, она смеялась, и оттого в суровый приговор ее не верилась. «Так как же будет-то?» — воскликнул Коловей, хмуря брови. «Не пойдет так, чтобы никому». Людомир тоже шагнул к ней, положив руки на пояс. «Деву-то не разорвать, решать надо». «А вы и решили». Корислава перестала смеяться и строго оглядела мужчин и парней. «Не признали вы, отроки, судьбу свою. Улетела ваша лебедь за густые леса, за быстрые реки». Она умолкла. Жировит, а вместе с ним Долята, в растерянности огляделись. Зареница в своей алой сряде стояла на прежнем месте, сморщив губы, полуобиженно, полунасмешливо, и разглаживала кончик долгой светлой косы. А той румяной, что совсем недавно хохотала, пылая щеками и блестя глазами, в непонятном ликовании возле нее не было. Только следочки легких узких девичьих ножек отпечатались на мокром песке и уводили в воду.